такое бывает. Так, что я видел, я слышу, так, наверное... Сюда так и сидел, говорил. Говорил, видно. Что-то не видно. Хорошо, может, Виктор, ты все слышишь? Я слышу, да. Ну, ты понял, что сегодня ничего не понял? Нет, не понял. Ну, блин, не ну, потому что мы договорились, что если удастся наладить саму связь, и... то тогда будет... Дело в том, что окошко скайпа, вот, Максим, видите? В полоске наверху окошко скайпа. Скайп, контакты, беседа, звонки. Звонки, да. Да, там есть демонстрация экрана ближе к низу. Демонстрация экрана. Если на нее нажать, там должно окошко выйти, начать демонстрацию экрана. Вот, сейчас вместо, собственно, камеры, вместо вида из камеры, нам показывает вообще то, что находится у вас на экране. Во-первых, мне место нельзя. Я сужил и только. А, вот так, вот это хорошо. Вот здесь это и вот это. Это вы... Можно выставить, значит, здесь можно выставить. Это вы видите и это, как показывающие. А мы видим только экран. Мы сейчас видим только, если бы был умозаключатель, только умозаключатель вы видели. То есть, можно чередовать. Это тоже можно попробовать. Это можно. Хотя я не вижу проблем с переключением с одного экрана на другой. Свет оставляю. Это я не пишу. А много ли там прилетели спать? Это тоже. Чума. Три глава. Так, вот мы прилетели. И сменяем. Демонстрация, когда мы выключаем. Да. И вот это. Видите? Опять лисочка, которую я применил в этом файле. Звонки. Звонки. Остановить демонстрацию экрана. Остановить демонстрацию экрана. Да. И вы чего сейчас видите? Мы сейчас видим лисочку. А как я пойму, что вы не видите? Максим, что-то за связью вы последние два раза не слышали. Я хочу уточнить, а как мне понять из скайпа, что вы не видите? Еще раз, два, три. Пока. Так. Ну, если демонстрация экрана включена, то мы по умолчанию не видим камеру. Потому что она у вас видео звонки. Там. Выжирание. Показать планы зоны звонки. И на телефонах. Дьявол. Нажимаем «Идёт», «Добудите». А, демонстрация, когда была пропала слава такая, не могу понять. Это очень плохо. Никак. Надо на этом компьютере работать. Не надо. Давай конструктивно подходить к вопросу. Есть вариант управлять беседами видео отсюда и переключаться с картинки на экран. Вот так надо освоить эту прием. Ведь это же не сложно прием. Сейчас я освою эту идею. Итак, для того, чтобы включить демонстрацию экрана, надо звонки выйти, правильно сказать? Виктор, ты меня? Да, слышишь? Да, слышу. Ладно. А вот слышно, как было попадание. Еще раз, скажи мне, как... Алло. Да. Скажи мне, как попасть опять в демонстрацию экрана? Повторишь, Виктор? Туба. Звонки, правильно? Да. Что вы сейчас видите? Мы сейчас видим листок. Вы сейчас видите листок? Да, и мы его видим. Что, чтобы вы научились переключаться с листка на экран? Звонки, демонстрация экрана. Если ее там нет, она ее совсем нет сейчас у тебя, или она не активна, просто эта кнопка демонстрации экрана? Еще раз. У меня есть вкладка «Звонки», я на нее смотрю. Не активно. Позвонить, видеозвонок, подвинь и пропустить. Да. И еще есть неактивная остановить демонстрацию экрана. Так, а на... Да, у нас также. Активно. Выключить микрофон, удержание, положить трубку, показать панель набора номера, звонки по телефону, звуковые настройки, видео. Я не вижу здесь демонстрацию экрана. Ну вот между видео и остановить демонстрацию экрана неактивность. Ничего не было. А было до этого? Это... Ну, судя по всему, это... плохо. Да, я сам так не думал, но это не... Я не понимаю. А давайте... О, я попробую демонстрацию включить свою... Вот так, я начал... Вы видите там дальше? Вот видите? Видео. Опять раз остановить демонстрацию экрана. Игорь, можешь выключить, пожалуйста, сейчас свою? Сейчас. Вот смотри, у тебя, Максим, у тебя вот это вот на экране, я вижу такое по центру прямоугольное меню. Ну, прямоугольное окошко как бы. Да. Вот там... Можешь поближе камеру? Ниже него, там, в его низу кнопки «Начать», да, или что там? «Начать отмена». Вот, короче, это и есть... Это и есть окошко управления демонстрацией экрана. То есть в том меню... Демонстрация экрана исчезла, потому что у тебя как бы окошко управления уже включилось. Если нажмешь «Начать», то, соответственно, она пойдет. Если ты нажмешь «Отключить», опа, все. Да, ура, получили. Так, теперь, значит... Да, сейчас. Если в звонки еще раз загляни. Звонки. Вот, есть. Да. То есть вот такой сложный способ у нас переход с одного режима на другой. Еще раз жму на демонстрацию экрана. Да. И отмена. Я жму на отмену. И вы чего видите? Так, мне сейчас скайп надо включить. А, нет, значит, не совсем так. Значит, не на демонстрацию, а отменить. Да, да. Отдельной кнопкой. Звонки отменить. В общем, отменить начать, да. Вы что сейчас видите? Демонстрацию твоего экрана. Нужно было не демонстрацию экрана нажать, а вот звонки, и там сразу после демонстрации отменить демонстрацию экрана. Еще одна. Звонки. Остановите. Вот. Я нажал, что сейчас произошло. Я не понимаю, что вы видите. Все равно остался слово на «Начать и отменить». Сейчас камеру увидите. Видим с камеры, а там как бы... Если нажмешь «Начать», то вернется демонстрация экрана. А сейчас мы видим с камеры. Руку мою видите? Да. Так. Если я нажму «Начать», то что начнется? Экран. Демонстрация экрана. При этом пропадет панель управления. Да. Бред какой-то. Но, на самом деле, она может куда-то спряталась. Может быть, она... Ну вот, нажми «Начать» еще раз. «Начать». Вот. И что вот в правом верхнем углу за многоточие такое? Правом верхнем углу. Да. Вы сейчас видите мой экран, да? Да. Настройки экрана для этого звонка. Динамический и экран режим. Это не имеет отношения к демонстрации экрана. Так, а если вот навести на окошко вот в нижнем ряду справа, да, вот на экранчик, показывающий, собственно, демонстрацию экрана, нет, вот, вот этот, да. И ткнуть сюда. Да. Сейчас вот демонстрацию экрана вижу, рук моих не видите, да? Да, нет, не увидите. Я сейчас камеру вижу. Нет, ну это больше у него на экране. Это... Мы видим то, что у него на экране, а он на экране видит то, что показывает и камера, и демонстрация экрана. Да, у меня сейчас есть два поля. Право и лево. Да. Право это ваш демонстрация вам моего экрана. А левое поле это демонстрация с моей камеры. Да. Как мне понять, что сейчас активно? Ведь должен быть какой-то индикатор того, что вы видите. А если как-нибудь два раза кликать на правое и левое? То они меняются? Ничего не меняется. Вот там можно кнопкой мыши можно нажать. Нет, ничего не срабатывает. Итак, я вижу, что в красной рамке сейчас правое поле. Остановить демонстрацию экрана. Я нажал. Что произошло? Видим камеру. Видите камеру. И второе поле пропало. Бред какой-то. Начал чай. Второе поле появилось. Нет, должна быть возможность между полями переключать. Ей-богу. А какой-нибудь... Табуляция какая-нибудь или еще что-нибудь. Да, это ноутбук. Виктор, может, вы на своем ноутбуке попробуете переключить там? Может быть, там что-то с версией скайпа связано? А может быть, связано с тем, кто называл, кто звонил? Может, это я не могу переключить, потому что меня звонил? Так мы же как раз ты звонил. Я звонил? Да. Я с этого канала. Чтобы вы понимали, я раз в десятый, наверное, помню, как мы обычно. Я не разбираюсь, ты понимаешь. Это ты говоришь? Да. Где мама не сказала, как ты сказал? Это был Скайп, да? Так. Должен быть твой пост переключаться. Вот это, список контактов, ничего. Так, так. Так, режим давай. Динамический. Бег. Полный экран. Лучше стало. Стандартный. Так. Данные осуществления. Показать мгновенные сообщения. А, сейчас тут можно. Ну ведь должен же быть кто-то пронастроить. Видео остановить, мою видео трансляцию. Это не то. Это демонстрация экрана. Еще раз. Вот, все-таки. Может быть, это отмена. Предоставьте общий доступ к своему экрану. Я сейчас вам предоставил доступ к своему экрану. Да. Что это значит? Это вот и есть демонстрация экрана. То есть мы видим то же, что у тебя на экране. Вот все, что у тебя на экране. Ты сейчас не из интернета вышел, да? Ты сейчас и я там могу пойти, если слово какое-то вот это отсюда. Это правильно было на одном ноутбуке. Я вот хочу тебя убить, если я так сделаю. Ну, я тебя Так, надо выйти из демонстрации экрана, чтобы мы увидели камеру целиком. Раз, два, три, останови демонстрацию экрана. Вот. Вроде видно. Можно там два убирать? Вам еще надо ничего делать. Да. О, так хорошо, да, видно. Это удивительно. Да. Да. Ну, в принципе, вот так вот оно было бы. можете да, там делать, рисовать перекусочки, а можете да, тут наставлять, и вам будет. Да. А где я буду видеть, что там показывают? Мне нужно две штуки. На одну я буду смотреть, что видят они, а на другую показывают, что я хочу показать. Я иначе. Я тупой. Я иначе не умею. Я чисто механически только могу все это понимать. Твои вот эти переключить, заключить экран, не экран. Я этого не понимаю. Если я буду думать о том, как это все переключить, потеряюсь. Я все это учу. Не первый раз. Всегда учу. Я могу быть, что можешь, да. Я не знаю, что это правда. Надо какую-то подставить, чтобы я чтобы моя рука не дрожала, что рука не дрожит. Или под эту подставочку, или под эту. Но это все можно подставить. Теоретически. И потом же тебе сюда же сидеть же, чтобы ты был увидел еще и ну кто оформил ее глаза? А, это я. Тоже так подставить, подложить. Она отвечает, как ты можешь. Я просто если 5 секунд на то, что я нарисую и положу сюда, это не страшно. Ну, хвалю, хорошо. Ну, не мое. Хорошо. Вы слышали о наслаждении? Какое ваше мнение? Ну, это аналог переключения между монитором и камерой. То есть листок можно ставить. Не совсем. Он будет видеть на другом экране, что именно видите вы. Хорошая идея. Ну, она применима. Я, конечно, понимаю, что тут уровень пользования вот этой вашей электроники, он применим. Ну, я так понимаю. Я сам немножко путаюсь, как переключаться с экраном на демонстрацию экрана на видеотрансляцию. Ну, вы должны понять простую вещь. Когда я начну вам лекцию, я не должен думать, какие перепуски вы должны делать. Потому что это же меня будет отвлекать. И включаться, когда я буду переключить. Ну вот так, ты устраиваешь? Если я буду выбирать, то что это надо обязательно настроить. Я понимаю. Блин, надо вам так вот так, да? Не, знаешь, таких можно сделать на наших таких. Ну, вы еще учитываете, что мы эти программы, ну, сам интерфейс программы тоже видим. Мы можем открыть его на своих компьютерах. Потому что мы знаем ссылку. Да. А как они знают, что это здесь видят, что они не видят? Ну, и где гарантия, что ты есть, чтобы переправить, и там получилось то, что и у них. Нет, гарантия, лучше пусть будет. Я все не знаю. Да, лучше видеть, но, например, сам интерфейс, да, мы можем видеть и самостоятельно, отдельно. Просто... Я не знаю, что вы еще смотрели на ваши интерфейсы. Не видите, что вы же вся вся ОГА. ОГА, это раз, вам известно. Вы не последовательно замечательно знаете, как от него выйти, и как он замечательно просто выйти не знает. Каким выводом мы приходим? Надо сначала перефинировать. Ну, я считаю, что нам с Максимом нужно сделать штатив по камеру. Это мы сделаем в понедельник, и в понедельник можно назначить. Потому что мне теперь стало понятно, что я вот на листочке рисую, на листочке сюда кладу. На этом играем, там все изменяется, все видно. Вот примерно так. Одно только у меня случилось. Мы должны с вами сейчас убедиться, что вы все можете читать. Что если мы это положим как-то вот так, Вы это можете сейчас? Если чуть поближе. Ну, я так... А, видно, мы... Лично мне видно все слова. Ну, если всем тоже, значит, можно решать вот так. Ну, сейчас, кстати, у меня, она, не я, у меня батарея. Давайте еще чуть-чуть, если мы не будем слушать, мы включим. Пусть другие скажут за себя, потому что у нас... Правильно, я вижу, чтобы все сказали. Просто если камеру чуть поближе подвести, то все видно будет. Для этого надо сделать нормальный держатель для камеры. Смотрите. Сделать нормальный держатель для камеры я сделаю в конце второго. А что если такой вариант рассмотреть? Вот то, что предполагается писать на листочке бумаги, как бы заранее его написать, сфотографировать и открывать уже на компьютере, остановиться на демонстрации экрана и камеры вообще не пробовать. Просто сделать фотографию вот этого листочка, где уже все написано. Я не знаю. Ничего, это не было, как и демонстрация. Повторяю, я прочитал. Да, вот так будет лучше видно. Да. Так, сейчас. Да, Сергей Николаевич, такой вопрос вам. Скажите, а вы, что если вот такой вариант рассмотреть нам? Вы то, что собирались рисовать от руки на листочке, ну, можно ли это нарисовать заранее, сделать просто фотографию, а все остальное делать в демонстрации экрана, чтобы мы вот очень хорошо видно было, видеозапись потом сделали? Можно, но тогда это будет не семинар, а односторонняя лекция. Так, хрена это вообще надо, я могу записать такую лекцию, вы ее посмотрите. Потому что если у вас возникает вопрос, а мне для ответа на этот вопрос нужно нарисовать. Я уже решил на эту возможность. Все ясно. Я из-за того, что у меня лекция в контакте с вами. И по ходу дела вы можете задать любые вопросы, я тоже могу на них ответить. Я все-таки профессор, я люблю лекцию читать. У вас и рисовать, что мне там надо. Так, тогда лучше с листочком. Ну вот. Я себе представляю, так, что это обыкновенная лекция, ну такая свободная, в которой в любой момент можно задать вопросы, когда студентам прочитают, как у меня не разрешали, ну, я не разрешал, что прошу все время. Вам не читаю еще студент. Так вот, свободно, только вместо доски у меня есть очень вот вся разница. А поскольку он твое общение, значит, я должен реагировать, в том числе и на источники, на любые ваши вопросы, сомнения, возражения. Почему такой запаздывание там? Или вы просто молчите? Мы молчим. А мне вот, когда мы с Максимом общались, мне казалось, что там чего-то электронный долго пролетает несколько секунд между... Нет, это у меня в голове у меня электроны долго пролетают. А, ну тогда это ладно. Я слышал из первых звуков твоей речи. Я думал, что система очень долго долгая. Это как? Ну, ты начинаешь говорить, и в этот момент, когда система распознает, что ты говоришь, она включает трансляцию звука мне. Ну, возможно, да, это какое-то сжатие, чтобы не забивать... Система ушла в то время. В момент, когда ты говоришь, чтобы от тебя звук никому не шел. Да. Такое ощущение. У меня такое ощущение. Вот сейчас погасло рамочка вокруг тебя, а сейчас разгорело, сейчас здесь погасло. То есть, когда рамочка вокруг всех остальных, сейчас у меня три квадрата, да? Ни у кого рамочка не горит, то есть никто из вас ничего не говорит. Вот сейчас рамочка сгорела. Да. Ну да. И я так подозреваю, что вы двое не сможете говорить. То есть две рамочки никогда на время... Или попробуйте слить вместе. Сможем. Если сможете две рамочки... Просто будет не слышно ничего, если все одновременно будут говорить. Не слышно, что тебе добрать. Ну да. Слышно, что будет, все звуки я могу проходить. Так чего, решаем? Если вам видно то, что на экране у меня, тогда, значит, мы назначаем на конкретную дату, я оплатываю прямо в неделю, и мы все подготовим. И назначим на конкретную дату, время. Есть число? Да. Все правильно? Да. Давайте. Ну все, тогда мы до всего договорились. Наша задача сделать штатив под камеру. Кстати, вот это было как бы не Ну, 10 вечера. Вот как сегодня, только в понедельник. Все хорошо. Договорились. Наша задача готовить вот эту камеру. Все остальное вообще не будет работать. Если будет в креплении, в крепление камеры отверстие 2 мм, тебе не сильно это будет напрягать? Я думаю, что нет. Не сильно, да? Потому что какая будет красивенькая, просто будет лишняя отверстие. Ну просто клипс это же совсем очень. Если видите, то примените самодельную статью, не страшно будет? Нет. Не страшно. Нет, это не страшно. То есть нельзя вообще. То есть я сказал нет, а ты дырку развернул. Да, не страшно. Не страшно. Пусть скажет, можно развернуть дырку. Можно. Ну ладно. Ну тогда мы говорим все. Мы можем поговорить на отвлеченную тему. Отвалился. Товарищи, есть вопросы какие-нибудь? Которые не полезны? А вообще, пожалуйста. Нет вопросов. Это так сходу сразу. Ну, вообще вопрос возникает. Вот я, например, читаю книжку. Заключение? Понятие? Какую книжку, Дмитрий? Это Дмитрий. Дмитрий? Я сейчас ответил. Так что, под Мишей есть вопросы? Давай. Нет вопроса. Не выпроси. Не выпроси. Вот ты мне сейчас сказал. Ты мне сейчас сказал. Задай вопрос Аристотелю. О, я бы его насыпал вопросом. Это же не ко мне. Мне кто-то предложил. Вот Аристотель, давай вопрос. Ну что, вот вопрос. Дмитрий сказал, секундочку, я сейчас задам. И куда-то исчез. Ну, вероятно, будут. Листает. Хорошо, будет листать. Побежал за вопросом. По книжке. Тоже вот с этого мы начали изучать книжку, ну, на заключение, как раз главу о логике как система. Ну, пока первые 15 страниц, все понятно. Там не отвечено. Я забыл, в принципе, по книге, да. Мы вот с этим вчера немножко разговаривали. По поводу объема понятия и содержания понятия. Правильно ли я понял, что если мы рассматриваем систему понятия, систему понятий какую-то там, пускай относительную, не обязательно абсолютно, то все, что, ну, вот мы имеем пирамиду иерархическую, вот все, что выше этого понятия, это его содержание, все, что ниже, это объем. Ну, все, что выше по картежу. Не вообще, да, по картежу. А все, что выше по картежу, это содержание. Да, по картежу. А все, что ниже, это объем, правильно? Правильно. А то есть объем, содержание получается определяется квантовым числом, да, а объем... А объем он тоже числовое выражение имеет? Он бесконечен всегда. Ну, а, да, вот я понял. Все, все, я понял. Конечно, а объем понятен, бесконечен. Вот, вот это да, вот, вот это, в принципе, прояснило свои сомнения. Хорошо. У меня, по-моему, еще какой-то вопрос был, но я его позабыл. Сейчас, может, посмотрю. Ну, это я сейчас отвечаю так, как там написано в книжке. Вот сейчас мы с Виктором уже несколько иначе думаем. Правда, мы до понятия не дошли, по этому представлению рассуждаем, но тем не менее. Содержание представления, содержание понятия, оказывается... несколько сложнее, чем оно написано в той книжке. Ну, про понятие придумано давно, уже всем надо. То, что написано в книжке. А в чем сложнее? В каком аспекте? Не так однозначно тот ответ, который я дал в соответствии с текстом книжки, содержание понятия, это все, что лучше конкретно. Это не так однозначно. Это в действительности значительно сложнее. Но я сейчас коротко на этот вопрос отвечу. Ну, давайте я так, да, так скажу. Значит, понятие квадрат. Это нечто равностороннее, прямоугольное, четырехстороннее и плоскофигурное. Вот эти штуки. Они полностью определяют, эти элементы содержания полностью определяют объем нашего понятия квадрата. Но не только такое содержание точно так же полностью определяет объем понятия квадрата. Если вместо равносторонности мы вставим пересекаемость диагонали под прямым углом, а этого вверх по кортезу нет, то это точно так же такой же точно объем у этого понятия. И в этом смысле все сложнее, но в этом смысле пока не прописано. Это вот то, что мы сейчас делаем, мы скоро до этого доберемся. Скоро, не скоро. Я надеюсь, мы к весне доберемся. И будем это дело пилить на семинаре с Виктором. Ну, в общем-то, понятно. То есть, определяемое содержание, оно может иметь разветвление некое. Но это тоже система понятий, просто там уже другая получается. В том-то и дело, что пересекаемость по диагонали по прямому углу в этой системе, о которой мы с вами говорили, про равносторонность, прямоугольность, четырехсторонность, этого элемента просто нет. Получается, что есть несколько систем понятий для этого понятия, и, соответственно, они где-то пересекаются. Ну, не то, что пересекают. Да, в этой книжке этого нет, но у нас про систему понятий много наработок есть, которые в книжку не вошли. Систем, в которых будет понятие квадрат, ровно с таким же объемом можно построить больше одной. То есть система понятий, где на каком-то уровне появляется понятие квадрат. И это понятие квадрат в разных системах будет иметь один объем, разное содержание. Это в этой книжке не отражено. Понятно. Но это так. Спасибо, все это, в принципе, ясно. Ну, до определенных моментов, понятное дело, что еще можно глубже копать. Как резонно, очень. Это можно действительно вечно. У науки нет конца. Не упокой. Ну, это же вопрос о познаваемости мира, получается. Ну, не совсем так. Для меня вопрос о познаваемости мира нет, мир познаваем. Но при этом никогда не будет поздно догадаться. Так это познаваем или не познаваем? Он познаваем, но не познаваем до конца. Это как Вселенная бесконечна, не безгранична. Это не факт. Она может быть бесконечна и безгранична, может быть бесконечна, но не безгранична. Поверхность шара... Безгранична, но конечна. Поскольку эта поверхность замкнута, у нее границы нет. Ну да. Ну сама поверхность, да. Она конечна. У нее есть определенная планета площадь. В этом смысле она конечна. Границы нет, а площадь есть. А еще интересно, про мультику рассуждать. У нее тоже границы нет, а площадь есть. Ну да, правда. Ну тоже это вообще удивительная логическая фигура. Я очень люблю математики. Ну, это те, которые занимаются этой узкой сферой, которой занимается человек, оказавшись от миллиона. Да, именно. Ведь он ту задачу, которую ему присудили миллион, он ее решил как частный случай общей теории. Поэтому ему как бы эта задача и неинтересна была. Ну, он рассказал свою теорию, в которой 1% будет проект конкретную задачу. Да, он читал, смотрел много, он исследовал потоки речи, он эту теорию Пуанкаре, в общем-то, мимоходом доказал. Это не было узкий, частный случай. Вроде бы, как он сказал, ну, такая байка, не байка существует, неизвестно. Когда его спросили, все-таки нашли, спросили это корреспондента «Комсомольской правды», все же интересовал только один вопрос про миллион, не про математику. Ну, почему вы отказались от миллиона, на что он, как по байке, ответил, зачем ваш миллион, я могу управлять Вселенной. Да, это правильно. Красивое выражение. Не более того. Давайте еще раз. Игорь, Вот на тот момент, сколько там, 10-15 страниц мы прочли, как система. Логика системы, ну нет, пока в принципе понятно, я думаю, что по мере появления примеров, да, возникнут вопросы. Но пока, достаточно понятно. А вот Максим спрашивает, а скрижали вы почитали? А что вы скрижали, подразумевается? То есть вы, это не иллюзии, это из зеленых книжек. Или на сайте можно почитать. Это же физический момент. А на сайте где именно? Сейчас я дам ссылку. Я вообще, наверное, давал ссылку, может быть, и читали. Я просто не помню. Ну, я нас много было людей, которые работали. Сотни людей, но 150 приняли участие в этой работе. Так что тут огромное количество часов потрачено. И мы Так, летит ссылка. Да, я нашел на нас. Обращаю внимание, а у нас эта работа систематизирована. Если вы посмотрите на движение, вы увидите, там есть цифры и буковки, они не просто так. Это даже система. Максим хочет сказать, что мы должны видеть, что эту систему составляют люди недалекие от логики. Именно так. Более того, альтернативы нет. Никто никогда свои убеждения система не излагал. Мы первые. Аксиологическое для тех, кто дальше работал в Конституции. То есть так изложены наши ценности. А в Конституции, опять-таки, которая есть на этом сайте, там изложено воплощение этих наших ценностей. Скажем так, у Ясного свои скрижали, у нас свои. Отличается. Мягко говоря, сильно. Да. Десятый пункт безопасный. Гарантия. Как вы это делали? Ну, то есть, был ли какой-то алгоритм или там способ, как вот согласовать деятельность 150 человек? У... 150 человек – это не правильно, это расследование. То есть, одновременно больше там 40 или так далее. На самом первом было 50, наверное, не больше. Но это на самом первом заседании все пришли на мое имя. А когда мы его сама доработали, потихоньку люди, так сказать, стали бывать. Все пришли такое поселиться, а оказалось, что их позвали работать. Ну, это просто что, было столько много, а потом стало меньше, где-то в среднем 25, наверное, человек одновременно находились в зале, когда над этим работали. У нас были разработаны правила. Я некоторые правила, я боюсь, что на сайте их нет. Не помню. Наверное, нет. Зачем это занимать? У нас был разработан вполне конкретный алгоритм, как мы будем, что бы то ни было, обсуждать. То есть, увидеть, когда можно это передать, и вы прочитаете. Главное, что... Уже перед этим. То есть, это значит, знаете, ребята, вот мы, но при этом мы от этих правил не отступали. Мы их соблюдали, но поскольку я там в качестве модератора очень жесткий человек, я просто не допускал никаких отклонений от принятого нами правила. Ну, каждый лошадь прикорять, мы куда-то устанавливали подписывать. Ну, потом. И тем не менее, мы уже времени, кстати, на выбирательство с тем, что нам как трогало, но что случится с мнением? Не имеешь... отношения к обсуждаемому вопросу, а я это пресекал. Тем более, что ты можешь в конце концов высказать свое мнение, не имеющее отношения к данному вопросу, в рамках регламента чуть позже. Да, там же. Дайте вам закончить мысль-то. Нет. Работать по правилам люди не хотят. Эти правила на главной странице сайта statut.svb.ru изложены. Да, там по... Я сайт писал давно, уже, наверное, уже запамятовал немножко. Еще какие вопросы по поводу наших скрижалей? Главное, это что там главное? Ссылка на авторитет не является аргументом. Выступай от себя, доказывай свою точку зрения. А если вот так и это считал Аристотель или Гений, да и плевали на то, что как считал Аристотель или Гений. А ты, Вася, как считаешь? А почему, Вася, так считаешь? Не, обычно я хочу сказать, как ты считаешь? Ну да. А если так ты считаешь, давай посмотрим, почему. Там ты не так. Я могу, ну, поднять снова вопрос, да, о своем несогласии. Дело в том, что первый пункт скрижали про свободу воли, он... Моя натура требует какого-то физического подтверждения, какого-то вот какой-то разрешающей процедуры для того, чтобы установить, самостоятельно ли, допустим, я или кто-то другой выбрал, что ему хотеть. Вот а зачем? Мне а зачем подтверждение нужно? Ну, потому что это важный вопрос. Важный, зачем? Видишь, вот не убей. Какое подтверждение этого нужно физическое? Вот не убей. Нет, если физически что такое убил, значит, нужно физическое диагностирование смерти. Да, вот если мы можем. Нет, извините. На тех скрижалях не написано смерть, это то, что все как пятое. Там написано не убей. Но физическое подтверждение этому, это же аксиологическая вещь. Аксиологическая, а не онтологическая. Ты не так вот это не хочешь понять. Воскрежаешь за нашу аксиологию, так зафиксировано в нашей ценности. Мы считаем, что вот это так считать правильно. Если ты считаешь, нет, как ты, не Виктор, а вообще, если некто считает, что человек свободу и волю не обладает, то... Сами обсуждать Конституцию бессмысленно. Мы с ним не единомышленники. Мы с тобой не единомышленники. Мы не будем с тобой вместе писать Конституцию. Ведь Конституция для чего написана? Для того, чтобы люди, исходя из этих ценностных характеристик, писали Конституцию о том, какой же президент, какой парламент, какой суд, какие права, какие обязанности. Соотносить конкретные статьи Конституции мы их соотносили с этими нашими ценностями. Вот для чего эти ценности. И, кстати говоря, был единственный вариант разрешения многих форм. Да, ведь мы же в Конституции же. Люди, мы все хотели хорошего, но для хорошего, для всех слегка отличается. И к чему это тогда? Обращаясь к нашим скрижалям. Кто же прав, Вася или Петя? А, в скрижалях вот так написано, говорил Вася. Ну тогда мы говорим, извините, в скрижалях вот так написано, Вася прав. То, что ты говоришь, предлагаешь, она противоречит? Да, значит, не допустимо. То есть в нашей Конституции не могло появиться ничего противоречащего нашим скрижалям. Вообще-то могло, но тогда мы должны внести изменения в скрижалях. Ну тогда уже новым скрижалям это перестал противоречить. Вот так мы договорились. Ну, на скрижале вы так долго работали, прошли две итерации, да, понятно, да. Как это было вообще? Ну, те, кто остались после этого скрижали, у них уже этот вопрос не возникал. И именно поэтому глава правовластия радикально отличает от любой другой главы правовластия. Она радикально другая. Революционно другая. Наша правовластия... Революционно отличается от любого другого, когда бы то ни было предложено. Хотя это тоже, но как же называется? Да. Демократия назвала власть. Есть множество конституций, в которых это отражено. Кстати, действующие наши российские. Не отражено никак. Кроме представителя, вам больше ничего не проблема. А в других есть. И неправильно. Смотри, почему. Вопрос, вопрос, мочи. Возражение. Выступление. Как вы запишите? Сергей Мирсович, а вот получается, что человек, обладающий свободой воли, это человек в вакууме, на которого не влияет ни внешняя среда, ни посторонние люди, и он настолько свободен от какого-то внешнего влияния, что всегда, каждый раз он уверен, что принимает решение сам. Получается так? Ты уже очень много говоришь. Вот, на человека влияет внешняя среда. Человек всю судьбу принимает решение сам. Разве это сюда это вытекает? Он может думать, что это за него Бог решил. Это нет вопроса. Мы там ничего не говорим про то, что он по этому поводу думает. Кстати, говоря слава Богу, таких слов и жизни. Нет, я не спрашиваю, что он думает. Мне скорее интересно, как на самом деле. То есть вот человек, например, принимает решение, а его может на него кто-то им сманипулировал, например. Или он на рекламу так повлиял, реклама на него так повлияла там. И получается. Нет, это разные. Реклама повлияла и сманипулировали типа NLP. Это разные. А мне кажется, одинаковые. В чем разница? Разные. NLP не может определяться никто. А реклама в здравом уме может определяться легко. Но там же тоже применяется. Если кто-то хочет определяться рекламе, он будет определяться рекламе. Если человек захочет определяться гипнозу, он не сможет определяться гипнозу. Это разные вещи. Если его уколоть медикаментозными средствами, он не сможет определяться ничему. Но мы эти вещи выводим за скобку. Когда говорят, что какой-то герой выдержал все пытки и не выдал своих товарищей, мне смешно. Плохо пытали. Ни один человек не в состоянии выдержать профессиональные пытки. И я не в состоянии. У меня, кстати, в пятом классе или в шестом. Страшный стандарт приглашал в классе. Там что-то не потом происходит с гуляшкой, попадание еще чего-то. И учительница задала вопрос, ну, ребята, Вот все эти ужасы прочитала ваша учительница русского языка и спросила, ну, ребята, кто из вас выдержит пытки? Все подняли руку, кроме меня. Серега, а ты как это? А я не знал, я говорю, меня еще не пытали. Как тебе не стыдно, то все, 5-10, весь класс меня начал стыдить. А я потом перемен и спрашиваю, ну давай, кто мне руку подставит? Я сейчас руку буду под доску засунуть. Никто не подставил. Так что, когда мы говорим про то, что каждый человек решает, что для него хорошо, только сам человек решает, что для него хорошо. Мы в качестве ценности вносим в наш дискурс, матерное слово, да, что мы не разрешаем никому греть, Витя, тебе хорошо вот купить. Или наоборот, Витя, тебе хорошо вот купить. Ведь решит, что ему хорошо вкрутить. Имеет право так решить. Ведь решит, что ему нехорошо вкрутить. Имеет право так решить. Вот и все, что написано. Но огромное это решение с этим не согласно. Конечно. Потому что на скрижале же написано. На тех скрижалях. А вот что там написано, то и хорошо. Ты должен считать, что тебе это хорошо. И обращаю внимание. Действует ты можешь как угодно. И если будешь действовать не в соответствии с общепринятыми нормами, тебе будет это так. Мы же это никак не отвлекаем. Но считать, что для него хорошо действовать не в соответствии с общепринятыми нормами, он имеет право. Если люди когда-то читает Солженицын, а за это была статья, они имели право читать Солженицын, или там наоборот. А ведь диссидент представляет. Это к чему был пример последний? Общепринятая норма была такая. Я Пастернака не читал, но я его осуждаю. То есть осуждать Пастернака, то, что не осуждает Пастернака, ведет себя нехорошо. Так. То есть. Он не имеет права считать, что Пастернак это хорошо. Не имеет права так считать. Или даже не имеет по этому поводу мнения. Да. Сказал, что я не знаю. Не имеет права он должен сказать, что Пастернак это плохо. Вот, вот, вот этот пример. И это пример альтернативного прочтения первого двух скрижалей. Ведь у каждой нашей скрижали есть альтернатива. Альтернатива хуже. Вот мы считаем, что для каждой нашей скрижали альтернатива хуже. Лучше, чем то, что мы написали, найти. Ответа на этот вопрос нельзя. Я понял, как вы применяете первый пункт, да, и в общем я с ним могу согласиться, просто меня больше волнует, что как это будет на практике реализовываться, да, а то, что для построения правовой системы... Что реализовываться на практике? На практике потому реализовываться. Мы не будем исключать физических пионеров за то, что он считает, что Пастернак это хорошо. Мы не будем мешать его пенсии за это и так далее. Соответственно, наша конституция. Если человек считает, что фашизм это хорошо, пока он не начинает действовать как фашист, мы его не будем наказывать. Что значит считает, что для него хорошо? Может быть, для него хорошо действовать как фашист? Вот до тех пор, пока он не начал действовать, он ничего не может нарушить. Ни один человек не может нарушить ни одного закона, пока он чего-то не сделал. Пока он думает, а считает хорошо или считает нехорошо, это думай. В мыслях в голове. Даже если он свои мысли не высказывает, говорит, что фашизм это хорошо, он же ничего не делает. Наказывать его нельзя. Он создает общественное мнение. И... Это его мнение. Если... За мнение наказывать нельзя. Если очень много человек заразятся, как бы поддержат его мнение, да, допустим, он такой харизматичный и привлекательный. Вот, и по накоплении критической массы они возьмут и сменят конституционный строй, например. То есть я... Ну и в случае вот эта ваша конституция не сможет за себя постоять, получается. Например, вопросик, да, это я. Можно вопрос тогда. Вот, например, человек считает, что фашизм это хорошо, и пока он не начинает действовать. А если он рассказывает всем о том, что фашизм это хорошо, это действие или не действие? Нет, это форма. Я считаю, что нет. Это форма. Ну, он же вроде воздействует на разум других людей, там, допустим, убеждает. То есть, если, например, про себя считает, что фашизм это хорошо, ну, понятное дело, что это не будет. Дима, если вы считаете про себя, что подумал кролик, никто не знает. Я готов дать пояснение по поводу первого скрижаля. Буквально, если вы понимаете эти первые скрижали, то они заработаны. Эти две скрижали направлены на всех остальных, а не на него. Они направлены на всех остальных с целью запретить им принуждать другого человека признать, что другое что-то хорошо. Принять что-то другое, что отличается от его представления о хорошем. Вот, а все остальное, что с его стороны идет к ним, к этой статье не имеет отношения. Это они огромные два пункта. Они направлены на общество, защитить человека от общества, от других людей. Как это конкретно? От навязывания ему стереотипов, традиционных ценностей, нетрадиционных ценностей, альтернативных ценностей, чтобы защитить его право иметь альтернативное представление любое о том, что у него хорошо. Тогда совсем, да, совсем меняет дело. Получается, что то, что мы рассуждаем о том, что действует то, что не действует, то это не является, не имеет отношения именно к этому. Нет, ребята, вы же просите разъяснить. Да, нет, ну, по-моему, несколько раз вымывается там все, потому что формулировки там абсолютно выровненные камни. Мы предлагаем понимать все, что написано, буквально, соответственно, 431 статье 12-го кодекса. Буквально значение содержащихся слов «рожи». Буквально. Только сам человек решает, что для него хорошо. Он буквально за него решает, другим нельзя. Ни Бог, ни царь, ни герой, ни общество, ни государство не должно решать, что для него хорошо. Все, отсюда мы читаем много чего тебя, в частности, это у него ответственность за свою судьбу. Да. Сатана обратно с такой же ответственностью всех остальных. С кем он живет вообще? Какая сила ты текстом литературным? Все эти мысли приезжали, они зафиксированы в манифесте наш. Но там они уже не такие бронзовые, каменные, вырубленные. Да, уже было. А это казенные слова, которые не покарались. За что не покарались, да. Мы за любую срочку добровольную клевету готовы встать там, в наших крышах. В манифесте уже сложнее, потому что там все-таки несколько красивее, чем. Зато гладко, красиво, литературно. А здесь точно. При этом обратите внимание, ведь и эта концепция позволяет человеку иметь альтернативную точку зрения. Если человек считает, что кто-то другой за него имеет право решить, что для него хорошо, это его право. Все религиозные люди имеют право переложить эту ответственность за свою судьбу и что решать, что для него хорошо, на патриарха, на папу. Папу Римского, турбо-юмба какого-то племени, просто Бога, литературное произведение и имеет право. Но это он будет делать сам. На свой страх и риск. Но ведь зачастую люди не сами это делают. Зачастую люди не сами это делают. Вот в случае с религией, например, если человек осознанно пришел там и вручил свою свободу воли кому-то, тут понятно. А в случае вот с окружающей средой, то нет, человек может считать, что он сам выбирает что-то, а на самом деле там... Оля, ты же прекрасно понимаешь, что религиозные люди до сих пор всегда жили за пределами наших режимов. Да, вот есть кто-то родился и вырос... в государстве, в котором действует наша конституция, то, о чем ты говоришь, станет невозможно. Возможно, это будет очень большая редкость. Ну, а как? Вы как это привезло? Быть религиозным человеком? Возможно. Нет. Она же говорит, что его сейчас заставляют. Культура все равно сохраняет. А если человек придет к этому состоянию, он же культуру. Не к состоянию, но он должен быть через культуру. Он же не свою религию создал. Самостоятельно прийти к религии, но сам создал свою религию. Все остальное, ты берешь под воздействие культуры. Мое поколение. Извините, я тоже смогу. Вы спрашиваете, если есть, что я не знаю. Нормально. Ты же тоже отвечаешь. Я не отвечаю. Просто меня, видимо, смущает еще ваш такой энтузиазм по этому поводу, потому что я понимаю, что я могу спокойно согласиться с тем, что вот, допустим, я или кто-то другой, кто хочет. навязать что-то другим людям, он просто берет и предлагает, не навязывает как бы агрессивно, а просто достаточно хорошо оформлено, там, заманчиво, с учетом, зная особенности восприятия людей, просто предлагает, вот, что для вас люди хорошо, там, то-то, то-то и то-то. И оставляет, и ждет, когда они сами созреют и скажут, да, я этого хочу, да, я этого хочу. Если соблюдать технологию, да, там, связи с общественностью, в результате соберется толпа, которая сама присягнет, что то, что я предложил, аккуратно, по технологии. Значит, они скажут, что да, мы добровольно это хотим. Я этого момента дождался, они собрались, ну, после чего я с точки зрения скрижали, получаюсь чист. Я никого, так сказать, да, не заставляю оставаться. То есть, если кто-то, передумал, можете идти на все четыре стороны. Сначала им говорили, что я не хорошо, правильно? Нет, я не, такую формулировку я не давал. Я просто подавал пример, я вот какие-то там, не знаю, тезисы или какие-то примеры создавал, чтобы они на них смотрели. Блин, а что? О том, что для них хорошо? Или о чем, например? Или, например, решили для них договор? Ну, например, примеры поведения или примеры радости по поводу какого-то события. А потом люди посмотрели и сказали, о, для меня это тоже хорошо. То есть вот так. Ну, смотри. Возьмем такой пример. Пришел какой-то человек, другим любим, который является довольно большим авторитетом этого мапа. И начинает говорить, что всевышнее существо требует от них всех определенных поведения. И если это поведение не добьется, то сотрет с лица земли всех первенцев в одном обществе. А потом одно, второе, третье, десятое. Смотри. Они его умеют, например, а эти не четыре. Но он мотивирует. Да, он теперь не мотивирует существо. Утверждает свои слова действиями Бога. Давай, внимание. Я бы вам включенный тему сказал. Какой ты... Я читал вам на ты что ответишь? Ты... Так, давай вернемся к вопросу. Получается, он ведь говорил этим людям, что для них будет хорошо вести соответствие с заповедями, которые передаете через него в всемогущее существо. Правильно? Он ведь для них предлагал лучшую жизнь. Иначе ведь будет хуже. Другой вариант возьмем. К тебе подходит человек, говорит, слушай, выбирай, кошелек или жизнь. Я тебе советую кошелек. Лучше будет выбрать кошелек, отдать мне. Эти примеры я понимаю. Но... Согласись, я тебе второй вариант. Они как-то не очень хорошо обратно однажды стрижали. Человек говорил другим, что для них будет хорошо. Навязывал это. С этим я согласен. Ты же начал сражаться от того, что тебя удивляет наш энтузиазм. Значит, он действовал, я точно мысли. Значит, он действовал в как это? В противоречии наши стрижали. Ты считаешь, что он поступал хорошо или плохо? Нет, поступал плохо. Я имею в виду... Про хорошо или про плохо? Я привожу пример другого типа. Например, не такие яркие броски. Например, человек перестал стричь ногти. Вот, решил их отращивать и ходит, растопыривая пальцы, и ведет себя так, как будто ему хорошо. То есть он улыбается, он расслаблен, он излучает успех. Но при этом он не стрижет ногти и показывает это. Он хочет... там где-то у себя внутри, возможно, он умышленно хочет, чтобы другие люди признали, что не стричь ногти – это хорошо. Потому что он показывает, как ему хорошо, как он счастлив. И со временем другие, посмотрев на него, как-то, ну, считают, что им тоже надо попробовать. Да? И они втягиваются. И он распространяет таким образом вот манеру, допустим, не стричь ногти. Вот такого плана примера. Я ответил тебе на мой вопрос. А какой наш... Энтузиазм. Нет, давай закончим вопрос. Ну вот Максим сейчас по сути пояснил, да, что вы радуйтесь, что скрижали блокируют широкий спектр антиобщественного поведения или против личности. Да, личность не блокируют. Скрижали ничего не блокируют. Скрижали это только ценности. Нравственные и против. Ценности обнаруживают. Помогают блокировать. Хорошо. Помогают обнаружить, да, чтобы заблокировать. Они говорят, чего нужно блокировать. А чего не нужно блокировать? Да. А чего запрещается блокировать? Все, облокируйте этот институт, юридический директор. Не археологический, а юридический. Да. А какой у нас внутренний разум, ты понимаешь? Ну, с моей точки зрения... Ну, вы... Я имею в виду, что вы обращаете внимание на достоинство... скажем, первого пункта скрижали в связи с тем, что он помогает вот в тексте Конституции, на нем основанном, заблокировать широкий спектр антиобщественного и античностного поведения или каких-то организованных мер. Вот. А меня это... Нет, не так. Мы этого даже не ставили в цель. И мысли даже это не было. Ты говоришь про красное, а она там квадратная. Да. Такой задачи не было. Мы даже в эту сторону не думали. Когда еще раз, ты, видимо, так и не понял. Когда мы составляли скрижали, мы зафиксировали в точном тексте, к которому нельзя придраться, наши ценности. Хорошо. Если никто человеку не будет навязывать, что для него хорошо. Вот другими словами, это скрижание. Мы бы хотели жить в мире, в котором это хорошо. Вот и все. Все, что в этой скрижании написано. Как это реализовать, написано в Конституции. Но в Конституции не может быть ничего такого, что позволяло бы другим людям, каким-то людям навязывать конкретному человеку, что для него хорошо. А не это, может быть. А эта схема появилась у нас спустя много-много месяцев. Да, но не первая. Раньше она появилась из необходимости. Потому что мы, общаясь с другими людьми, упирались в то, что мы с ними в более детальных вопросах не с... Не можем найти консенсус. Да, ну, непонятно почему. Непонятно почему. А потом, сквозь месяц, они считают, что человеку можно навязывать, что им хорошо. Сам тот глупый, да? Люди же глупые. Бог только не может сообщить. Это ладно. Ну, и не обязательно Бог. Как-то Ленин. Кому-то Марс, кому-то гений. Если гений сказал, значит, вот это хорошо. Вот это Вася, что это вообще хорошо понимать? Тем более, что обратите внимание, одно дело ты академик, ты можешь разобраться в том, что тебе хорошо, а другое ты тебе балом расходится. В чем ты тетя? Она в принципе не может разобраться, что для нее хорошо. Она не в состоянии разобраться, что для нее хорошо. Как я могу согласиться с такой позицией, что только она решает, что для нее хорошо? Когда академик говорит, что для нее это плохо, опять-таки, давай взглянем в другую сторону. Ну, вы, у тебя попал в даже умный человек, попал в жизнь на трудную ситуацию, и решил ни с того ни с сего походить в жизнь убийству. Ну, он же глупость сотворяет, правильно? Мы же помним того, что человек себя убил, правильно? Ну, правильно, что ты дальше? Молчи. Ну, если... Виктор. Даже его остановить от этой глупости. Особенно, например, если это твой близкий человек, и для тебя хорошо, чтобы он остался уже. Надо же его остановить. А как ты это будешь делать, если не собираешься отнять его право решать, что для него хорошо? Это для меня хорошо, например. Для меня очень плохо, для меня хорошо, чтобы он жил. Нет, для меня хорошо, чтобы он жил. Он собирается... Я у меня подход простой. Мне пофигу, что там. Он мне делает. Мне хорошо, чтобы он жил. Если он... Вот тут Иисус. Вот Иисус. Ваше хорошо разное. И оно вступает в противоречие. И как вы решите это противоречие? Это уже второй вопрос. Следующий. Но ты не можешь говорить, ах ты гад, тебе это нехорошо. А ты не справедливый, а ты что же так мудрый, что я плохо? Вот и я не помню, не очень дорогие плачевы. Вот и я, конечно, буду своему близкому человеку, вот не так и буду дурак, если я хорошо буду. Но отрицать у него право, что только он может решить, что для него хорошо, это я не могу делать. Говорить, что да ты дурак. Ты же баба Маша, темная драцилла, я же умнее тебя, меня же виднее. Я такое не могу говорить. А главное, что в Конституции, в юридических нормах не может быть ничего такого, что лишило моего права, что для него хорошо. Именно так. В христианской традиции его же лишили права быть упокоенным на погосте. Например. Или можно все равно, с нашей теоретической точки зрения, где будет, где лежать, где винить. Но тем это же лишение его права. Какие-то люди решили, что он умер не своей смертью? Не правильно. Да, неправильно, умер с него. Ну, вообще-то, конечно, акт против его близких, не против него. Но тем не менее, не против него. Ну, да. Не, ну если, например, человека там будут останавливать, ну да, действительно, он мы считаем, что это неправильно, что он решил покончить с собой, и останавливаем его от этого любой ценой. Мы же не лишаем его права думать, что ему хорошо, у меня хорошо, а ему хорошо. Ну как это бульгировать? Ну да, ну я не прав. А одно дело, ты будешь говорить, ты дурак, баба Маша, перевекла, что у тебя образовательное, поэтому ты не имеешь права, чего ты там имеешь права, решать вопросы своей жизни, например, да, раз мы про это говорим. А другое, ты же, мы в этом обществе все собрались и решили, что для нас, для всех будет лучше, если все будут лишены права на самоубийство. Это разные вещи. И отрицает, вступает в противоречие с первыми, с постулатами скрижали, а вторая нет. Мы демократическим путем можем лишить этого права совсем другим словом. Право не думать, а поступать. А поступать, да. Право стрелять себе в голову, на мою деревку, лишаем. То есть в таком смысле лишаем. Не постфактум мы не пускаем под пост. А каждый другой член нашего общества имеет право физически этому препятствовать. Отрезать веревку, отнимать пистолет и так далее. Это довольно трудные вопросы реализации. Но на скрижалях только одно, только ценность. Там про реализацию ничего не сказано. Ничего не сказано. Реализация отдельная большая тема в каждом конкретном случае. И из этого пустого очень много чего. Находит свое отношение в Конституции. Удивительно то, что такое количество тезисов наших ценностей находится в отношении не противоречия друг другу. Они друг другу не противоречат. Вот это пример гордости. Так, просто такое количество такое собрать, чтобы они друг другу не противоречили, это надо огромное труды провести. Интеллектуально, ну да. Ну и где мы еще нашли такой текст аксиоматический? Не противоречивый. Так что наш взгляд в частности и поэтому. Ну да, ну да, ну я борт. Я против взгляда так. Ну, что такое для меня тоже нет. Да. Ну, гордость, может, я неудачно выразился. Если гордость, то да, подтверждаю. Мы гордимся. По поводу качества труда, это я согласен. Я огромное количество людей отвалились. Мы теперь понимаем, что они не согласны с нами. Ну, так какой ты скрижешь? Уже там давно. Понятно? И теперь нам легко понять, когда у тебя в голове система этих постулатов. Всего. Тебе легко в разговоре с другим человеком понять, тот круглый камень, в каком круглый камень у вас затык. И когда вы нашли этот фильм, дальше не будете разговаривать, у вас ценность... Осталось только показать ему, в каком месте, а дальше пусть решает. Мне так кажется, мне кажется, что Если человек начнет задумываться о том, что если он примет позицию альтернативы, то для него будет вот такая последствия, такое последствие, такое последствие, и какое из этих последствий, скорее всего, все для него не будут устраивать, то как раз лучше он может отказаться. Но рассчитывать на это не приходится. Ну и, кроме того, первое... Сам же, мы ведь никому своему миру не обращаемся. Но прозелитизм не занимается. Но люди, которые являются стихийными нашими союзниками, соратниками, они теперь могут вооружиться. Потому что многие люди, которые стихийно с нами согласны, они просто не могут оформлять. Часто поступают в противоречие со своими основными позициями, потому что их не знают, не сформулируют для себя. А окружающий мир их путает. На мой тень на плетень. Довольно ловко. Я закончил. У меня есть вопрос. Вы говорили о том, что пока некий человек не совершил каких-либо действий, противоправных, так это называть, он волен, ну, как он может выражать свое мнение. Пока человек не совершил действия, его не за что наказывать. Да, правильно. Не за что. Да, а есть ли у вас в скрижалях, я, к сожалению, полностью не прочитал, тот момент, что все-таки более разумным является профилактика, то есть предотвращение, то есть не борьба со следствием, а устранение причины вот этих вот действий, за которые бы следовало потом наказывать? У нас такая скрижаль. Которая говорит, какие должны быть нормы права. Они не должны быть такими, чтобы человек признавал справедливыми своими. Чтобы в первую очередь соблюдение закона было мотивировано тем, что человек хотел бы его соблюдать, а не страхом перед наказанием. Ты правильно спрашиваешь? Ну да, это в принципе близко. То есть сам закон такой, что человек не хочет его нарушать. То есть это, сам закон является профилактикой этого закона. Выполнение требований. Профилактика могут люди понимать по-разному. Чтобы человек хотел исполнять требования закона, потому что считал, что эти требования закона в его интересах. Признавал свои? Как там написано? Папа сказал, что я другую, не то, что больше. У нас есть вот такая скрижаль. Закон и право требовать от человека бездействия, и не право требовать от него каких-либо действий. За исключением требований положительного поля, а также действий выполнять, которые он сам добровольно обязал. Это имеется в виду исполнять договора, которые ты сам подписал. Ты на себя сам можешь возложить обязанности клиента? Возложил обязанности? Соблюдай. А ты имеешь в виду эту. Правовая система должна создаваться так и такой, чтобы побуждать граждан к добровольному соблюдению закона. Это вот такая формулировка. Мне кажется, что наш текст не последовал. Это важнее, что не справа требовать только без... Что ты говорила? Не понятно. Я вообще не понятно. Ну, я поясню, что такое профилактика. То есть, есть вот болезнь, да, есть вот период, когда человек уже заболел, а есть тот период до болезни, когда он нашел какие-то действия, которые к этой болезни привели в итоге. А что такое профилактика? Это когда мы лечим болезнь до ее наступления. Да, то есть, мы упрощаем ее. Мы слово профилактика знаем, что означает. Мне не очень понятно, какое отношение мы... Понимание профилактики имеет к половому системе. Социальное отношение. Вот что ты здесь имеешь в виду? Ну и к преступлению отношения. То есть есть преступление, да? Человек к нему мог готовиться, он к нему не сразу пришел, когда родился, и сразу замыслил преступление. Идея в том, чтобы законы были написаны таким образом, чтобы их соблюдение не вызывало никакого отторжения ни другого человека. Все люди хотели бы их исполнять. Я уверен, что, безусловно, существуют от природы рожденные люди, а социальные, больные и так далее. Но их значительно меньше, чем людей, которые побывали в тюрьмах, значительно меньше. И Б, они, возможно, не являются людьми, которые должны пострадать в результате пенитенциарной системы. Но это отдельная тема. А вот все остальные, просто не зачем в правильной правовой системе совершать правопреступление. Я так понимаю, является ли такая правовая система противопластиковой? Наша Конституция и есть свод мероприятий по противопластике преступлений небольных людей. Поясню в двух словах. 90% преступление совершается от того, что наше устройство жизни несправедливо. Если устройство жизни будет справедливо, 90% преступлений просто не будет совершаться. Вот тебе и профилактика. Надо устроить справедливо. В том значении, которое люди понимают справедливость. У людей жизнь представляет справедливость. Вот. Но это вторая скрижаль, каждый человек хочет жить хорошо, я так понимаю, в меру своих представлений о хорошем. Третий теперь получается. Сам человек решает, что для него хорошо. Именно так. Может, какой-нибудь человек считает, что для него хорошо будет совершить такое преступление и сесть в тюрьму? Тут его никак не спрофилактируешь тогда. А вот стремление человека к хорошей жизни правомерно. Многие люди отрицают правомерности человека к хорошей жизни, земле. Многие люди. Например, христианство считает это неправомерно. Здесь пострадать, чтобы там было хорошо. Именно так. Более того, основная цель христианства и большинство религий – это не хорошая жизнь здесь, на этой планете, на этой земле, в этой жизни, а хорошая загробная жизнь. Таким образом, получается, это какая-то третья среда, все религии, за исключением, пожалуй, зороастризма, подтверждают религию. А у нас много людей религиозных. И огромное количество стран становится нашими делами противниками. Ну, слава Богу, с каждым годом становится все меньше и меньше. Ну, слава Богу, наша верующая в Бога становится с каждым годом все меньше и меньше. И это на воздействие культуры. Да, да. А у слов есть сила. И сказать, слава Богу, не поверите, вы уже думаете, что Бог есть. Нет, да. Вводим в голове, это может быть свечку. Как это называется? Нет, нет. Пустокоренное слово? Нет. Я с тобой не согласен. Культура именно так действует. Нет, в общем-то, да. Ну что, мы, наверное, уже довольно долго болтаем. Вы его устали? Да нет. А вы нет? Нет, у нас как раз... По средам с 10 до 12 регулярные встречи, поэтому это время законное для обсуждения. Я хочу реплику поблагодарить за объяснение. Вот. И, в общем, могу только спросить, вы по-прежнему считаете, что я не разделяю первую ценность скрижалей? Зачем нам считать? Ты нам скажешь, разделяешь или нет? Ну, вот после всех пояснений я понял. Я знаешь, ты разделяешь. Я понял, к чему... Тебе верю. Я понял, к чему она относится, и я согласен. Ты теперь изменил эту точку зрения. Нет, я не изменил, я просто на другое реагировал. То есть я... И в том числе Игорю могу сказать, что я так понимаю, что профилактику можно вести вообще за пределами правовой системы. То есть вот через ту же культуру. Ты с нами не совпадаешь. За пределами правовой системы нельзя делать ничего. Ну, я имею в виду, что не нарушая ее, да, ну, может, я неудачно выразился. Не нарушая закон, можно спокойно вести профилактику. Я разрешаю вести профилактику, нарушая закон. Ну, да. То есть я вот из того, что я услышал и понял, и прочитал, я вижу, что спокойно можно и жить. И если выбирать между вот двумя альтернативами, если будет основополагающий тезис, да, что можно, соответственно, навязывать другому человеку, да, то, что хорошо и плохо, то или вот такой вариант, то я за этот вариант. Я при нем все могу делать, что мне хочется, и чувствовать себя комфортно. Нет, я сказал, что я могу, я вижу, что я могу делать все, что мне хочется, но мне вот так хочется. Нет, это не вытекает. Вы же не знаете, что мне хочется. Мне ничего не важно. Не важно. Здесь поделать нет. Я же... Если не хочется, нет. Поделать нет. Думать, что хочется. Нет. Да, ничего поделать не было. Здесь нет ни одного неправильного слова, блядь. Вылезано каждое. На каждую скрижаем в месяц потрачу. Это попытка давления авторитетом. Не понял. Не, ну... Я просто скажу, что все скрижали, ничего не проделать. А первые скрижали. Ну, я же сказал, что я, читая, слушая, прихожу к выводу, несмотря на то, что, ну, пусть здесь ничего нет проделать, но я прихожу к выводу, что это никак не помешает мне делать то, что я хочу. Вот и все. Это не помешает. Могу я... Не позволяет. Раньше ты даже позволяет. Не мешает. Это разные вещи. Ты не говорил, разрешает? Нет, не разрешает, за что хочешь. Не разрешает. Хорошо, да. Мы же юристы, мы каждое слово буквально понимаем. А это для большой разницы. Я бы понимаю, то есть... Рапорт! Получается, если Виктор захочет кому-то что-то навязать, то тот человек, которому он будет что-то навязывать, ему скажет, а вот смотри, у нас вот первая скрижаль, вот, такая, что я сам выберу. Ну, он уже будет указывать не на скрижаль, а соответствующую статью в Конституции. Но может скрижаль написать, но скрижаль не может быть, нет, правовым документом. Если Виктор говорит, я разделяю позицию, что я на этом скрижале, и начинает говорить, слушай, ты недостаточно образованный, чтобы сам за себя решать, и чтобы тебе хорошо. Недостаточно образованный. Поэтому, если Российская Академия Наук будет решать за тебя, что для тебя хорошо. А это ему будет на этом будет человек. Да, ну ты сам написал, что приезжай, подписался под ними. Говорю, что первый раз, твои слова противоречат этим. Забирай свои слова обратно. Либо те, либо эти. Да, либо те, либо эти. Так можно применять скрижали. Мне это больше нравится другое, что будет принята конституция, разработанная на одной скрижали. А там уже правовые формулировки. С ними уже проще обращаться. Конечно. Конечно. Да. Там будут предусмотрены санкции для тех, кто мешает человеку решать, что для него хорошо. То есть, например, в соответствии с этой конституцией, допустим, наружная реклама является, ну, своеобразным нарушением. То есть, она на меня действует, она не, ну, как бы влияет на мой выбор. Да. Это нет. Тут надо сразу уточнить. Ведь по словам реклама понимается всякое разное. Написано на дверью булочной. Это реклама. Реклама. Хорошо. Давайте уточним. Например. Написано, вы покупаете наши булочки. Это реклама. Вот второе запрещается, первое нет. Понятно. То есть, если ты чего-то информируешь и отвечаешь за это, вот написал ты, здесь продаются лучшие в мире булочки. Но кто будет тебя? Если ты не сможешь доказать, что твои булочки лучшие в мире. Хорошо, смотрите, например. Да, смотрите, я иду по улице и вижу плакат с полураздетой девушкой, которая говорит о том, что я обожаю булочки этой булочной. Ну, как бы так. Реклама. Нельзя. Почему? Это правда, эта девушка, конкретно Маша, она сильно покупает этой булочной. Это же не информирование. Почему информирование о том, что Маша любит... Нравятся эти булочки. И куда ты своими этими мыслями про эти булочки? Меня это ни о чем не информирует. Следовательно, это не информация, а реклама. Моя позиция такая. В общественных местах рекламы вообще будет не важно. Я ведь не могу объяснить взгляд, на который растяжешь. Для рекламы должны быть отдельные места. Да, пожалуйста. Если человек имеет право на информацию, значит он имеет право не назначить эту информацию. Да. Разве не так? Так. Что значит право на информацию? Имею я право защититься от какой-то информации, которая мне не нравится? Спросите большинство людей, нужна им реклама, они хотят защититься от рекламы в общественных местах. Если они скажут, что да, значит они должны получить право на защиту от этой информации. Ну, больше того, когда она и не информация. Я уверен, для любой информации люди имеют право получить защиту, если не хотят. Я так считаю. Да, вот после этого факт, что над дверью булочной не будет так безнаблочно. Если. И что в комнату попало будет. Люди дальше как должны договориться, от какой информации они хотят защититься, от какой нет. Но их представители законодательного органа, да, должны будут решить этот вопрос, да? И мне кажется, если будет в представительном органе люди, выражающие интересы своих представителей, они решат вопрос именно так. Именно так, считают большинство, да? Как это в Советском Союзе люди не стали на надо идти, чтобы купить булку? Ну, на диском булку. Ну и так далее, да? А рекламы-то ведь не было. И никак не мне уши по телеку в метро никто не убнил всякую фигню. И не выпили себя. И как это меня уходились? И спрос на товар был, кстати говоря, товар был лучше. Ну, я как раз задавал вопрос, я целиком и полностью поддерживаю вашу позицию по поводу рекламы. Я как раз хотел узнать, как это правовым образом можно... Ну, это, то, о чем мы сейчас говорим, это не уровень Конституции. Это уровень уже дальше законодательного регулирования более низкого уровня. Но мне кажется, я знаю, как он будет регулирован, если будет наша Конституция. Да? Да. Я могу ошибаться, но я не знаю. Если не разговариваю, то реклама не нравится. Раздражённые рекламы. В частности, той рекламы, про которую говорил Виктор. С обнажённой девушкой, с 36 зубов в ряду у неё, да? И она говорит, что там, очень не люблю булочек, да? Да? Понимаю. Вот, людей не такая, это тоже подражает многих. Мне кажется, если ему не будет возможности защититься от нее, они защитятся. И тем самым защитят меня. Я как-то не думал, что люди идиоты. Они, конечно, идиоты, но не в такой степени. Это да. Не в такой. Люди, конечно, идиоты, я не буду спорить. Но как дайте им право решать за себя, и они решат поступить неправильно. Хотя, Станис говорил, конечно, хорошо сказал. Как у него гомо-сапиенс, статистический был. И тем не менее, я в него верю. Это да. Ну что? Еще? Реплики? Вопросы? Как ты у нас пал? Ну, у меня нет больше вопросов в данный момент. Раз вопросов, нет вопросов. Можете сходить на канал? Хотя это в данном случае некая условность. Да, мы и так думаем. Ну что, завершаем? Да. Да, если у него нет вопросов, тогда договариваемся на понедельник. Есть понедельник, 22 понедельник. Ладно. Ну тогда чё, пока. Да, спасибо. До свидания. Спасибо. Интересно было. Нет, извини. Игорь? Да, я здесь. Дмитрий? Дмитрий, нет. Ну и Ира здесь. Это не утверждение, как бы о том, что есть. О том, что физически есть. Это, это вот утверждение о том, как должно быть, да, то есть и какую ценность нужно охранять вот дальше там законодательно и так далее. А именно они же поясняли, именно для того, чтобы законодательство не строилось на основе противоположного утверждения. Потому что если это как бы эту ценность не зафиксировать, то может быть зафиксировано, ну, положено в основу там той же Конституции, есть соответственно практики, да, дальше. Противоположная ценность, что некто может решать за другого, что ему хорошо. Вот. Но они приводили примеры. По сути, это блокирование тоже вот всяких отношений авторитетных, когда авторитет просто тиранически что-то навязывает. Просто потом же к этому, к этой ценности, на основе которого законодательство написано, да, будет подверстано, соответственно, право на наказание. И в том числе на, так сказать, да, там, это государственное насилие. Поэтому вот, чтобы такого рода навязывания не проскакивали в как бы программное обеспечение государственного аппарата, да, вот так, именно такой тезис положен вообще в основу. Но это не значит, что я не могу, вот как я говорю, просто публично как-то себя вести, ну, в рамках существующего, вот в рамках этого такого либерального, да, в хорошем смысле слова, подхода, да, я могу себя вести определенным образом, излучать то, как мне хорошо, и как вообще этим может воспользоваться и там и другие, если они сами решат. Они сами решат и воспользуются. То есть ничего мне не мешает влиять на других людей, да, но опять же, в рамках, вот, поскольку я ничего антиобщественного не собираюсь делать и распространять, то как бы я и не вижу угрозы, да, никакой, то есть никаких ограничений, да. Вот, а действительно противоположный подход, положенный в основу правовой системы, он вполне может обернуться и против каких-то моих там хороших начинаний. Вот. Вот. А когда я возражал, то там, ну не то, что возражал, а меня заподозрили в том, что я это не разделяю, я потом, ну, по свободе слова дискутировали, это вопрос другой, это вопрос... Там же как бы не, там не свобода слова, там свобода слова то есть, да, каждый человек сам решает, что ему хорошо. И это именно утверждение, как бы, ну, в общем, вот. Меня это смущало именно вопрос, как бы, это, как это физически происходит, но здесь этот вопрос не ставится, не рассматривается. Я просто это не поняла и попросила еще раз набрать, но если заканчиваем, не понял. Мы втянули Егоровых в скайп. Это очень хорошо. Они заодно подкачают свою способность, свое умение пользоваться скайпом. А то оба не очень. Это что подкачают. Ну что, какие, как, не знаю, впечатления, что можно сказать? Ну, все нормально, единственное, что, конечно, ну, как бы это сказать, ну, конечно, не могу сказать, что у них уже все есть, и все решено, и вот уже их режали, и все такое. Вот. Типа и обсуждать нечего. Ну, я так и почитал, что, ну, я не знаю просто, как здесь можно с этим быть не согласным, но я думаю, что большинство будет согласно с этим. Правда, здесь в основном вопросы касаются свободы. Да, вот как раз политические, как раз политические какие-то моменты, а не технологические. Ну, в принципе, что и нормально. Ну, под технологическими я подразумеваю то, каким образом будет достигаться что-либо. Ну, это же не всеобъемлющая работа, это, можно сказать, отраслевая работа, касающаяся конкретно правовой системы, поэтому... Mm-hmm. Тут задача в том, чтобы просто правовая система не мешала там остальному. Вот. Не мешала жить. Ну, потому что она вполне может использоваться для того, чтобы мешать жить, и используется. Вот, с чем им тоже приходится сталкиваться. Ну, да, правовая система, она берет свое происхождение от неких норм, которые еще на заре становления человека возникли, и которые, ну, позволили сообществам, которые этими нормами обладали, быть более конкурентоспособными по сравнению с другими сообществами. Ну, но и это тоже можно считать технологией, вот, сосуществования людей. Ну, я просто Сухановского тут почитал немного книгу про нравственность, вот, как он это обосновывает. Я не читал. Ну, в какой-то степени это же введение каких-то норм, да, это в какой-то степени ограничение свободы. То есть это понижение, как бы, общей энтропии системы. Вот, ну, там, есть... там же сказано, что каждому должен быть предоставлен максимум внешней свободы, совместимый с таким же максимумом свободы каждого другого. То есть... Ну да. То есть речь идет о неком механизме, с помощью которого люди могут урегулировать сожительство вместе друг с другом. Вот к наибольшему, к максимизации хорошей жизни каждого. То есть это не значит, что у каждого будет, не знаю, какая-то абсолютно хорошая жизнь. Да? Но правовая система должна позволять, и там, по-моему, тоже это написано, должна позволять людям как бы все время перестраиваться в такую конфигурацию, при которой у каждого будет максимально хорошая жизнь. Но вот как бы и ограничивая себя тоже какими, ну, в ситуации, когда это необходимо для максимизации хорошей жизни другого. Вот. Так, а вот нормы права у нас в ролях организации. Где я... Ну, не сами нормы права, а роли, которые формируют. Есть юридический сектор, который их применяет, а сформирует, я думаю, что это зеленый, это фиолетовый Марс. Это зеленый ряд фиолетового Марса, то есть где, собственно, троемерие, вот структура организации присутствует. Как-то там должно быть. Ну, в общем, это как общественные науки, то, что называется. Вот. А так вообще сами по себе роли, и они, и их описание, я так думаю, что и вольется в правовую систему. Вот. То есть, есть сам по себе юридический механизм, да, который там берет закон, берет расследование, да, одно с другим сопоставляет, это фиолетовый сектор, это аналог иммунной системы, да, то есть это коррекция ошибок в поведении членов организации. То есть надо зафиксировать ошибку, ее описать, квалифицировать, как бы оценить, да, это то, что было зафиксировано, вынести какое-то там наказание или награждение и привести его в исполнение. То есть это все в фиолетовом секторе. Но содержание в фиолетовом секторе не содержится. То есть вот содержание этих законов. Это, соответственно, сочиняет зеленый сектор. Вот. Но законы же на самом деле могут касаться, например, там, не знаю, самых разных аспектов, включая там какие-нибудь нормы техники безопасности, хранение какого-нибудь горюче-смазочных материалов. Да? И это, допустим, уже будет знание о физических свойствах задействовать. То есть содержание законов разных, оно будет черпать конкретику из наук о разных частях мироздания, которые входят в организацию. Или в организации. Вот. Понятно. То есть, грубо говоря, парламент это у нас зеленый, а непосредственно соблюдение закона это у нас фиолетовый. Парламент, там еще есть такая специфика, то есть законотворчество, да. Тут, ну, да. Короче, есть еще такая штука, что там еще красный сектор участвует в виде идеологии. То есть есть идеологический окрас законотворчества, да, с учетом представительства наиболее там распространенных групп населения представительства больших групп населения по определенным распространенным признакам. Вот, поэтому там еще красный сектор замешан. Вот. Ну это вот как раз стреляли на красном армии, что какие-то общие ценности, да? Ну идеология, это что такое идеология? Это красные ценностные категории. Сейчас я найду, как мы. Мы тоже уже кое-что определили. На этернизацию я пойду. На этернизации. А у нас, кстати говоря, у нас нету. Вот мы дали определение собранию, да, недавно, но у нас нету определения вот этого привержия. И Александра, и собрание, да? Ну, привержия нет. Ну, изданий нет, да? Ну, издание это мы еще не скоро доберемся, в самый последний момент доберемся, и там пропуск, самое да. трудное. Вот. Ну, просто как-то я не, даже мы не пытались дать определение вот любой клетки, да, то есть обобщающей, что в таблице вообще. Ну вот у нас, ну, кстати, у нас эти приверженцы, они все определяются через формулировку, это внутреннее согласие человека с проявлением, да. То есть похожий механизм. К вопросу от того, что каждый решает, что ему хотеть. Но в данном случае тут. То есть идеология у нас это внутреннее согласие человека с проявлением какого-то отношения к группе людей по какому-то признаку. Вот. То есть, если ты, если у тебя есть какая-то идеология, ты видишь то, что происходит в соответствии с этой идеологией, то ты согласен и ты не против. Ну, а, соответственно, если происходит что-то другое, то у тебя согласия с этим нет. Вот поэтому можно установить какой-то идеологии. Кстати говоря, независимо от того, что ты устно говоришь по этому поводу. То есть, ты можешь называть себя там таким-то, таким-то, но если понаблюдать, с какими происшествиями ты соглашаешься. То есть, ну, даже не волнуешься. То есть, понятно, что если ты смотришь телевизор, то ты можешь сколько угодно не соглашаться, но ты не можешь повлиять, допустим, на то, что там происходит. Но если ты хотя бы возмущение какое-то выказываешь, ну, значит, тогда это не в соответствии с твоей реальной идеологией, да, то, что ты видишь. Ну, хотя это тоже условно, ты можешь, конечно, быть неискренним, допустим, но, по крайней мере, есть процедура... Вот такой оценки, как бы измерительный. Вот. Да, и именно поэтому здесь везде внутреннее согласие или несогласие. То есть не внешнее. Внешнее может быть неискренним. А тут говорится о неком внутреннем, которое... Да, в этом смысле я неправильный пример привел. По поводу... Нет, нет измерительной процедуры. Я... Неправильный пример привел. Я сказал про внешнее согласие, когда ты внешне. А здесь специально сказано внутреннее, чтобы спрятать концы в воду. Вот. Просто, как говорится, внешнее, если человек некое внешнее согласие выражает, то одно из двух. Либо он выражает в соответствии с своим внутренним согласием, либо не в соответствии с внутренним согласием. Если мы установили, что человек искренний, то тогда мы понимаем буквально. Если мы не установили, что мы установили, что человек там, может быть не, или там в данной ситуации не искренний, как-то установили, каким-то другим способом, тогда надо перевернуть то, что он внешне показал. Странно, у тебя здесь таблица. Этот подпись к толерантизму. Внутреннее согласие человека с проявлением на серии. А, что такое, понял. Вопрос изменяется. Ну вот здесь либерализм определен как внутреннее согласие человека с нарушением как своего родного культа от вероисповедания или гражданства до мировых движений, так и чужих культов. Вот. Ну, здесь такое, как бы, скорее, либертариантизм, да? Потому что сейчас все-таки либерализм подразумевает какую-то такую агрессивную идеологию, которая... Ну, вот просто Егоровы, они такие, как бы, канонические либералы. И, собственно, они себя так и позиционируют, да, что они классические либералы. И что то, что они вот создают, вот эта система, да, в том числе правовая, она либеральная. То есть она стоит на страже личности, потому что нормальный либерализм, он защищает отдельного человека. От чего он его защищает? Вот в том числе от разных общностей, да, вот они упоминали как раз вероисповедание там и прочее. То есть от разных источников, навязывающих человеку вот взгляды, да, и предполагающие, что человек не может от них, не имеет права от них защищаться. Вот. Ну, здесь вот это сформулировано как согласие человека с нарушением, да, некого родного культа. Это культ, в котором человек родился, то есть вот он родился в семье там или в какой-то стране, или где вот есть какое-то вероисповедание, например. традиционный, возможно, его покрестили в детстве. Да? То есть либерал считает, что поскольку человек сознательно не принимал решения, то он может нарушать. Вот, он может, ну, если он решит, что ему надо что-то другое, он может нарушать. Вот. Ну и, соответственно, и чужих культов. То есть, если человек приехал в чужую страну, допустим, или какой-нибудь вошел там в чужой храм или еще что-то, то в этом чужом храме все равно права этого человека, его личности должны быть приоритетны по отношению к каким-то нормам этого культа. Вот. То есть везде, как бы, человек первичен, но здесь мы вот так это все описываем. Мы описываем с точки зрения коллективизма, потому что идеология то, что как бы коллектив объединяет. Поэтому мы тут говорим про нарушение вот, культов. Ну и на самом деле либералы, да, по принципу либерализма тоже могут быть объединены в коллектив. То есть это люди, которые вот, все согласны одинаково с этим. Ну или здесь... Ну, я, например, вообще считаю, что самые либералы – это коммунисты. Если уж по-моему совсем хорошим. Ну, тут вот как раз вопрос ценностей. Я помню, вопрос поднимал я. Вот там выходных ездили, там пытались общие ценности формировать там на все. И там как раз обсуждался вопрос по поводу приоритета ценностей личности, там, семьи, рода, нации и всего человечества. То есть зачастую они могут там противоречить некоторые. Ну, то есть интересам моей семьи, они, к примеру, не соответствуют интересам моего государства, моего народа. Или интересы народа не соответствуют интересам человечества. Такое же может быть? Может. Должно ли это быть как-то оговорено в ценности? На мой взгляд, должно. То есть, все-таки здесь больше оговаривается некая политическая власть, то есть она это все ограничивается одним государством, то есть одним правовым полем. Ну, оно может быть и на планете одно правовое поле. Я думаю, что они-то как раз... ну, они для государства и с прицелом на то, чтобы в России это воплотить, сделали. Но вообще-то это вещь универсальная, и предполагается, что она это, может быть повсеместна. Просто если говорить о том, что класть в основу, то ну, вот даже вот и в этернизаторской этой штуке, да, там в основу либерализм действительно стоит положить, потому что вопросы каких-то коллективностей, да, они спокойно на это накручиваются через добровольное согласие. То есть, пожалуйста, потом добровольно ты можешь вступать в коллективы, потом какие-то обязательства на себя принимать уже перед этими коллективами. И начинают делать. Но ты всегда можешь, ну как бы либерализм, он гарантирует, что ты всегда можешь. Если тебя там начнут притеснять как-то, да, ну, за пределами того, что ты сам добровольно на себя возложил, то как бы либерализм гарантирует, что ты себя можешь выйти, что как бы попробовать еще раз, как говорится, да, и что это некое более объемлющее поле для выяснения разногласий между различными общностями. То есть... Если говорить о вот такой вот системе ценностей для правовой системы, то мне кажется, что они как бы правильно именно либеральную позицию кладут в основу. Потому что на нее спокойно дальше добавляются вот всякие общности. Mm-hmm. Как бы, но именно насчет того, что общности добавляются сверху, получается, что в принципе у отдельного человека есть всегда возможность... избежать каких-то античеловечных поступков общности по отношению к нему. Вот. Что, в общем-то, совпадает с интересами хороших общностей. То есть хорошая общность ради того, ну, как бы объединение людей ради того, чтобы вот, стремиться к лучшей жизни, да, там, во все стороны. В общем-то, ну, еще общности, которая человеку разъясняет все, которая. Да, как бы, да, старается человека так просветить, чтобы он добровольно соглашался и понимал, что он делает и зачем. Да, соответственно, это им никак не мешает. Вот. Именно вот эта самая широкая либеральная рамка, она вроде как, ну, как я понимаю. Поэтому и говоря о коммунизме, да, там с одной стороны коллективность, с другой стороны коллективность, направленная на максимальное развитие личности. То есть коммунизм в этом, то есть говорить, что коммунисты главные либералы, наверное, не очень корректно, потому что коммунизм, он смотрит как бы с обеих сторон, а либерализм все-таки с одной. Вот. Ну, это то, что мы прекрасно называем максимализмом. То есть развитие личности вместе с развитием коллектива. Ну, при котором и коллектив выигрывает, и личность выигрывает. Ну да. То есть это примерно вот если посмотреть на столбик ветернизации аналитики. Там тоже как бы первый феноменализм, то есть просто сбор фактов. И если, ну, как бы все остальные, они находятся в зависимом положении. То есть все остальные могут развиваться только если есть начальные факты. То есть всегда начинаешь, да, то есть как бы такое первоначальное познание, да, или, ну, анализ чего-то существующего, это всегда сбор фактов. То, что ты не можешь никаким теориям, там, гипотезам переходить, пока не научился извлекать знания просто из запоминания фактов и их там собирания. Вот. Потом, когда научился, да, можешь надстраивать какие-то обобщения там и все остальное. Ну, вот примерно так же получается и с культами, то есть в основе либерализм, а потом можно надстраивать те коллективности, которые этому либерализму не противоречат. Ну, просто потому что они как бы отдельного человека не гнобят. Просто так. Вот. Ну вот с остальными колонками не знаю, тут у нас живет терроризм, антивитализм и прочие ужасы. Ну то есть имеется в виду, что с другой стороны оставаться на уровне под чистого либерализма, да, никакие общности не вводя, то есть не, скажем, запретить человеку, предлагать человеку добровольно вступать в какие-либо общности и брать на себя обязательства перед этим соблюдать нормы этих общностей, да, вот если это и такое запретить, то это будет уже такой вот ультралиберализм, когда все порознь и нельзя вообще объединяться. Ну да, это сделает людей слабыми и разобщенными. Вот. Ну и равно такой чистый феноменализм, то есть полное отрицание каких-то теоретических обобщений или гипотез, то есть только вот тупо факты, сколько фактов знаю, там столько применяю. Это тоже, ну, познание довольно сомнительное. В общем, время уже. Да. Больше 2 часов.